наслаждению ждет на островах. Серьезных дел гора, моя игра подходит к завершению. Раздавать теперь пришла пора, счастливый путь, спасибо за внимание. Счастливый путь, устаревый я, счастливый путь, до скорого свидания. Счастливый путь, счастливый путь, друзья. Небо потемнело, счастливый путь, синеет небосвод, счастливый путь, конец венчает дело, счастливый путь, вас ждут под территор, счастливый путь, спасибо за внимание, счастливый путь, устали мы я, счастливый путь, до скорого свидания, счастливый путь, счастливый путь, друзья. Счастливый путь, друзья!